Евдокия Гуляева. Измена. Развожусь. Глава первая. Я вынырнула из темноты так же внезапно, как и рухнула в нее. Первые мгновения даже не понимаю, что я в сознании. Однако яркий дневной свет ослепляет. Я тяжело дышу, словно пробежала 100-метровку на пределе человеческих возможностей. Голова кружится, меня сильно мутит. Тело болит так, словно по мне проехался асфальтоукладчик. Все признаки того, что я совершенно точно жива. А это уже неплохо, с учетом того, что я помню. Меня сбила машина. И это все. Ах, да, еще что, зовут меня Полина Александровна Лаврина. Нарастающая паника раскачивает сердце так, что оно бьет о грудную клетку. Я резко сажусь на кровати и прижимаю руки к лицу, ощупывая. Вроде бы все так. «Где я?» — озираюсь по сторонам. «В комнате. В спальне. Своей? Нет. Все вокруг дорого-богато, но не мое. Вот окно другое, портьеры и шкаф, постельное белье и... Не суть, все здесь чужое. Абсолютно». «Слава богу! Полина Александровна, вы пришли в себя!» Я поворачиваюсь к двери на взволнованный женский голос. Однако из-за сильнейшего эмоционального потрясения далеко не сразу могу сфокусироваться на девушке в форменном строгом платье обслуги. «Где я?» Она подходит, заботливо поправляет на мне одеяло и привычным жестом взбивает подушку. Но, услышав мой вопрос, непонимающе сводит брови к переносице. Через секунду ее озабоченное лицо принимает выражение щемящей сочувствующей жалости. «Кто ты?» Сбито спрашиваю я. От частого дыхания горло пересохло, и язык прилипает к небу, не слушается. «Почему я в чужой спальне?» «Полина Александровна, что вы такое говорите? Я Ольга, ваша личная помощница, и прислуживаю вам уже 3 года. Вы в своей комнате. Вас привезли сюда из больницы после полного обследования. А до этого вас чуть не сбила машина. Хорошо, что обошлось испугом и ушибом. Но если вам плохо, то я позову врача». Я откидываюсь на подушке и закрываю глаза. Тяжело сглатываю и пытаюсь решить, что делать дальше. «Отец, до меня наконец-то доходит. Пожалуйста, позови Александра Викторовича». «Наверное, я могу ему позвонить». «Ты не знаешь, дома ли он?» «Я не могу этого знать. Скорее всего, он на работе. Вы же знаете, что ваш отец всегда очень занят. Хотя, если вы считаете...» Она набирает в легкие побольше воздуха и взволнованно выдыхает. «Полина Александровна, вы меня пугаете. Позвольте, я все-таки позову врача. Мне кажется, что вы ударились головой гораздо сильнее, чем он считает. Пусть еще раз вас осмотрит», — заявляет она, как само собой разумеющееся, так будто уже диагноз ставит. Хмыкает и прибавляет. «Откуда мне знать, дома ли ваш отец, если он живет у себя, а вы в доме мужа?» «Кого?» — опешила я. «Мужа?» Моя правая рука интуитивно взмывает вверх, и я во все глаза смотрю на обручальное кольцо Картье, что украшает мой тоненький безымянный палец. Это ужасное чувство, незнание. Словно я сама для себя незнакомка, будто некий секрет, скрытый от меня. Но почему? Почему я не могу вспомнить? Что-то оказалось настолько травмирующим, что я просто заблокировала воспоминания? Люди ведь делают так, правда? Забывают ужасные события. И если помню себя, родителей и даже интерьер собственной спальни в мельчайших деталях, то почему я забыла именно то, что я замужем? «Не помните? Вы Полина Александровна Бессонова, а ваш муж Игорь Ильич. Вы женаты вот уже 3 года и переехали к нему сюда сразу после свадьбы». Мне хочется разреветься. «Не помню». Про Игоря Бессонова я, конечно, слышала. А кто в столице не слышал? Нет, не потому что я искала информацию о нем, а потому что эти статьи в глянцах нельзя было не заметить, как и его фотографии. Лет с 18 я все журналы с ним зачитала, затерла до дыр. Есть люди, которые создают вокруг себя вполне определенную ауру. Магнитное поле, которое взаимодействует с окружающими, притягивает или отталкивает некоторых из них. Этакая невидимая воронка соблазна. К таким людям невольно обращены все взгляды, их голос заставляет волоски на теле встать дыбом. А мимика и харизма вынуждает юное девичье сердце пропускать по удару. Меценат, красавец, молодой миллиардер. Им восхищались женщины, ему стремились подражать мужчины. А сколько про него ходило слухов? Они привлекали, пугали, но смущали и тревожили всех, равно тех и других. В этом мужчине не было ничего приличного, и его можно было охарактеризовать единственно верным определением — дьявольский. И я забыла, что выскочила за него замуж, и все 3 года жизни с ним быть не может. «Полина Александровна, вы меня слышите?» Ольга взволнованно и растерянно смотрит на меня, пытаясь поймать в моем взгляде хоть малюсенькую толику узнавания. «Вы вспомнили меня? Я очень переживаю за ваше состояние». Молчу. Обвожу глазами комнату. Помещение совсем небольшое, с учетом того, к какому размаху я привыкла в родительском доме, и принимая во внимание социальный статус моего мужа. Однако отделано со вкусом. В нюдовых оттенках и в модной телесной и постельной палитре, утонченно и изысканно. Дорогой текстиль портьер, куча подушек и покрывал на прикроватной кушетке. Люстра из горного хрусталя. Яблочный гаджет на беспроводной зарядке и еще множество других атрибутов богатой жизни. Но все это я имела и до замужества, даже больше. Мой отец — министр иностранных дел и вхож к самому. Шумно выдохнув, я вновь закрываю глаза, в надежде, что если полежу так с минутку-другую, то все само собой образуется. Напрасно. Все вроде бы хорошо, но как будто чего-то не хватает. Или всего хватает, но как будто в этом есть что-то неправильное. Либо и не хватает, и плохо, но непонятно, что делать. И делать ли вообще что-нибудь? Папе звонить бесполезно. Меньше всего я хочу отрывать его от государственных дел. В любом случае, о моем положении и самочувствии он точно в курсе. Сообщили. Как бы не хотелось оставить все на самотек, чтобы оно само как-нибудь утряслось, лучше этого не делать. События чаще всего не разворачиваются благоприятным образом, если не принимать в их развороте участие. Так что, когда есть дискомфорт, спровоцированный кашей в голове, лучше действовать. А раз проблема в каше, от нее и необходимо избавляться. Нужно прояснять свои мысли. «Хорошо, можно пойти от обратного», — говорю сама про себя. А вслух Ольге. «Позови моего мужа». «Полина Александровна, ему это не понравится». «Почему?» Я слегка приподнимаю бровь, стараясь не выражать своего недоумения. «Мы с ним в ссоре?» Она прячет взгляд и нервно переступает с ноги на ногу, то качая головой, то вздыхая. Выглядит так, словно не знает, что отвечать. «Нет, ссоры не было, но у вас с ним вообще очень натянутые отношения». «Насколько сильно?» «Ну...» Ольга открывает рот, но замирает. Наконец втягивает воздух, как бы решаясь сбросить на меня всю эту неразбериху. «Игорь Ильич...» Живет с любовницей.